Эльтран вновь стал концентрироваться, но на этот раз он не обращал внимания на монстров, а переключился на людей. Да, они уже мертвы, если верить магическому взору, несколько недель. Казалось бы, что ничем помочь эти трупы не могли, разве что стать воинами молодого некроманта. Но ведь не зря Эльтран столько времени уделил магии смерти. Конечно, его знания довольно скудны, но кое-чему он все же научился. И сын магов увидел и почувствовал. Почувствовал те предсмертные муки и страдания, что испытывали люди, погибшие от рук этих ужасов. Их страданиями пропитана сама земля вокруг. Оставалось лишь вобрать это все в себя. Концентрация не столь ощутима и мощна, как от свежего убитого, но и этого должно хватить. Нити некромантов плавно направлялись к Эльтрану от каждого убитого человека, соединяясь и входя в его грудь, наполняя силой предсмертных мук, которой могли пользоваться только некроманты. Ученик вяло мог поклясться, что слышал множество голосов у себя в голове, полные боли и страданий. Брань, крики умирающих, надежды на победу, муки, что отец-воин более не увидит свою любимую жену и двоих детей. Кто-то жалел, что пошел в войска, вместо того, чтобы остаться дома и стать портным. Какой-то неизвестный воин перед смертью думал о том, что так и не успел заглянуть в бордель к жрице любви по имени Мельта. Были и те, что сожалели о том, что пошли в армию вместе с любимым мужчиной. Все эти предсмертные мысли и чувства обрушились на сына магов огромной всесносящей волной, и выдержать даже такой напор ему оказалось сложно. Легко ли пронести через себя мысли тысяч умерших? Кому-то покажется, что да, но в действительности не только в мыслях дело, ибо некромант чувствовал все то, что и эти же люди. Одним отрывало руки, миньоны пожирали других заживо, бугаи одним ударом превращали головы людей в кучи ошметков. Иных же терзали, мучили, сдирали с них кожу, вырывали ногти, ломали пальцы, лишали мужского органа, и когда боль их становилась столь невыносимой, что сменялась опьянением, воины, переставая ее чувствовать, на последних секундах жизни вспоминал кого-то или же что-либо, желая вновь вернуться в определенное место, к определенному человеку, вновь очутиться в чьих-то объятиях, аль буквально утонуть в огромном бочонке эля или же вина, жаждали прикоснуться к женским телам. Некоторые же мечтали уединиться с возлюбленными мужчинами, думали о том, что они умирали, так и не наделав детей. Разве легко пронести все эти чувства и мысли через себя? Нечисть же почувствовала назревающую волшбу, что должна обернуться против них. Все существа, умеющие летать, кинулись к сыну магов, в надежде пробиться через его защиту и убить прежде, чем тот сотворит заклинание. И нечисти появлялось с каждым разом все больше, и сын магов не понимал, откуда они взялись и где прятались. Скаты, летающие змеи, мантикоры, огромные летучие мыши, гиппогрифы и еще несколько иных существ, коих Эльтран прежде не видел. Одни похожи на некую черную субстанцию, не имеющую ни рта, ни ног, а наделенные лишь способностью придавать своему телу несколько иные формы. Эти непонятные существа отрастили себе 4 крыла и взмыли в воздух, дабы пробиться к сыну магов. Множество небольших, размером с голову самого Эльтрана, жуков, похожих на скарабеев, кружащих и пытавшихся пробиться через защиту человека. Было также 2 весьма крупных существа, коих сын магов сперва принял за 3-главых драконов, но присмотревшись, увидел вместо чешуи у них перья, как у гиппогрифов, но столь крупные и крепкие, блестящие, что издали они походили на чешую. Длинные шеи, головы как у баранов, только морда вытянута вперед куда больше, пасть чуть шире, дикий оскал с 2 рядами клыков, и на них также загнутые назад рога, но концы их устремлялись вверх на затылке. По бокам каждой головы имелась грива как у льва, раздвоенные языки, как у змей, по 2 глаза ярко-красного цвета на каждой из 3 голов, все 4 лапы словно от рептилий, а крылья кожистые, но по краям имелись лебединые перья. Сами существа же перламутрового цвета. Иными словами, Эльтран столкнулся со множеством диковинных тварей, о коих слыхать не слыхивал. Он не собирался изучать их и лишь надеялся, что грядущее заклинание сможет покончить с ними. Щит праха держался, хоть в нем и появилось несколько маленьких прорех, но они столь малы, что скарабеи не могли просочиться в них. Ученик вяло заканчивал приготовление для собственного заклинания, коего не было ни в одной из книг, посвященных некромантии. Собрать всю посмертную силу с поля боя ему не удалось, ибо вместить в себя столько он просто не мог на тот момент. Чертя рукой перед собой один из магических знаков некромантии, он произносил слова «Тихша сасстхи уахше экха одесса натиял». Произнеся последнее слово, заклинание вступило в силу. Щит праха закружился и разрастался. Летающие существа первыми попали под удар, и стоило волне праха прикоснуться к ним, как эта часть тела тут же пожиралась силами самой смерти, не оставляя ничего, даже костей. Не менее сотни летающих существ оказались уничтожены жуткой и необычной волшбой Эльтрона, которая все так же увеличивалась в размерах. Деревья, трава, все иные растения, даже камни превращались в горстку праха. Заклинание Эльтрона не пожалело даже тех умертвий, что сражались на его стороне. Нечисть даже не пыталась убежать. Существа смотрели, точно каменные истуканы, как сфера праха надвигалась на них и уничтожала. Вскоре не осталось ни одной твари. Превосходно. Все оказалось даже лучше, нежели я мог надеяться. А прах все не останавливался и расширялся, продвигаясь все дальше. Эльтран попытался остановить его словами силы, но это не помогло. Сфера из праха распространялась, пожирая на своем пути все, в том числе и тела давно убитых людей. Все выглядело столь пугающе, что сын магов не рисковал даже выходить из нее, ибо думал, что заклинание поглотит и его, чего он допустить никак не мог. Это очень нехорошо. Все попытки остановить сферу праха оказались тщетны. Заклинание вышло слишком сильным, нестабильным и неконтролируемым, дабы Эльтран сумел обуздать и остановить его. Даже собрав остатки предсмертных мук погибших людей, сын магов не добился ровным счетом ничего, а волшба все продолжала ползти дальше. Лес позади, в котором целых 3 года прятался и жил некромант, постепенно превращался в ничто, в мертвую степь, а с другой стороны, сфера Эльтрана почти добралась до столицы королевства. Интересно, а город вымер, аль еще держится? Ответ на вопрос пришел с первыми огненными шарами, разбившимися о надвигавшийся прах. За ними последовали и другие, устроив истинный разноцветный фейерверк. Зеленые, фиолетовые, красные, оранжевые, желтые заклинания разбивались о сферу, не остановив ее даже на секунду. Не остановит, не знаю, смог бы даже сам Архимаг Демиус справиться с таким заклинанием. Его заклинание принялось обращать в прах стену города. Маги, стражники разбегались, не желая умирать столь жутким и неведомым способом. Они толкались, сшибали друг друга, спрыгивали со стен, травмируя и ломая ноги. Лишь горстка самонадеянных кудесников решилась остаться, дабы остановить надвигающуюся напасть. Увы, не справились, а лишь пополнили ряды погибших. Часть стены вместе с 3 башнями поглотила, и вот сфера остановилась. Подули сильные ветра, и прах стало уносить, но в этот раз, соприкоснувшись с ним, ничто не уничтожалось. Заклинание потеряло силу и более не могло убивать, но все в радиусе аж целой лиги было уничтожено. На этих землях более не вырастет трава, не будут величаться новые деревья. Этого места животные будут избегать, ибо его коснулась сама смерть, а столица королевства вскоре будет уничтожена внезапно взявшейся нечистью, ибо в стене зиял огромный проход. Что ж, надо учесть, что это заклинание стоит применять лишь в том случае, ежели ничего иного не останется. Эльтран некоторое время смотрел на плоды своих трудов, после чего улетел прочь. Он не захотел остаться, дабы посмотреть, как нечисть ворвется в город спустя несколько дней и снесет все, не оставив от него даже руин. Он не захотел оставаться, дабы помочь отбиться от нечисти, ибо это его не заботило, ведь у него полно собственных дел, кои, как он считал, не требовали отлагательств. «Вождь Харан, у меня важные вести», — проговорил Белокрылый, не успев войти в покой Кровавого Крыла. Вождь коротко кивнул, дав понять, дабы тот продолжал. Тириры почувствовали очень странную волшбу недалеко от столицы людского королевства Мирих. «Это Селистас?» «Никак нет». Стоило Мельтам взглянуть на составляющую заклинания, как даже без всяческих углублений в них стало ясно, что это не человек из пророчества. Это нечто совершено новое, ранее невиданное нами. Есть предположение? Нет. Мы не знаем, кто сотворил такую странную волшбу, и что она из себя представляет. Саилы уже вылетели, дабы осмотреть местность. Дальнейшие подробности меня не интересуют. Всю информацию передайте Дейлу. Думаю, он найдет подобное весьма занимательным. Найдите Селистаса. А ежели станет известно, кто сотворил это заклинание и что именно оно из себя представляет, доложите. Как прикажете, вождь, поклонился Харам и удалился. Дейл выслушал доклад от одного из Саилов, и ему стало безумно интересно разобраться со всем этим. Он попросил, дабы Саил написал все в мельчайших подробностях на бумаге. Когда его просьба была выполнена, брат Демиуса вчитывался в каждую строчку. «Интересно», — бубнил старец себе под нос. «Безумно, безумно интересно. Кто-то уничтожил абсолютно все в радиусе целой лиги. Невероятная волжба. Просто невероятная. Никогда не сталкивался с таким. Кто же повинен во всем этом? Как уверяют хоромы, это не человек из пророчества, ибо у него совсем иной след от заклинаний. А это, все вымерло. Будто сама. А, быть может, это некроманты. Решили испытать новое заклинание. Но зачем? Столько лет от них не было вестей, и тут сразу такое. Заклинание такой мощи, что даже мне вместе с Демиусом пришлось бы попотеть, дабы справиться с ним. Но, коль это было испытание, и бедолагами оказались жители столицы Мириха, то почему они не уничтожили весь город? Вдобавок, вот уже чуть больше года как неисчислимые орды нечисти разгуливают по миру. Откуда они взялись, неведомо никому. Стали поговаривать, что это человек из пророчества наслал эти страхи на нас, ибо цель его – уничтожение всего. Но зачем это Селистасу? Что ж, пока Харан ищет его, я буду разбираться с этим заклинанием. Селистас, ты чувствуешь? Человек из пророчества кивнул. В ход пошло заклинание некромантов, все с тем же спокойным голосом сказал Шарашас. За все эти 3 года Селистасу еще не доводилось слышать, дабы его тайный учитель был чем-то недоволен, аль кричал на кого-то. Даже когда Мор являлся к нему с плохими вестями, Шарашас лишь предупреждал, что, повторись промах в очередной раз, то того ждут жуткие муки. Но говорил это столь холодно и безразлично, что человеку в темной мантии становилось не по себе. Что им нужно? Им, ничего. Это не из башни смерти. Саолиты, тоже нет. Им незачем пытаться уничтожить целый город. На них усиленно нападает нечисть, так что им хватает собственных проблем. А кто же тогда сотворил такую волшбу? Тот, с кем ты связан узами судьбы. Эльтран. Искренне удивился Селистас. Он не слышал о мальчике вот уже 3 года. Они виделись лишь на перекрестке судеб и все. Человеку из пророчества пришлось скрыться, дабы кровавое крыло не достал его, да и королевство Рейерс не убило. Зачем ему это понадобилось? Не знаю. Я ведь был все это время здесь, как и ты. Отправить астральную проекцию не мог, ибо я допускаю, что столь могущественное заклинание смогло бы уничтожить даже ее. Оно настолько сильное. Ты ведь все прекрасно чувствуешь, Селистас. Да, Шарашас, но не такие нюансы. Столь детально чувствовать чужую волшбу на таком огромном расстоянии я пока не могу. Заклинание очень мощное даже для такого, как Эльтран. Оно уничтожило все в пределах почти 10 километров, но, как я вижу, лишь городские стены пострадали. Сама столица осталась целой. Чего добивался Эльтран, не знаю, но, могу предположить, что все вышло из-под контроля, ибо, желая он уничтожить город, то он так бы и сделал и совершил это непосредственно в столице, аль прямо у ее стен, а не у границы леса. К тому же он остановил эту волшбу, нет, она, сама развеялась. Запас вложенных сил истощился. Я это чувствую. Осознал лишь сейчас. Интересно. Он говорил, что пойдет на темное направление, но я не думал, что его выбор пойдет на некромантию. Но, разве не должен был он закончить сейчас 3-й цикл обучения? Не думаю, что его уже обучили такой высокой волшбе. Правильно думаешь. Прощения попрошу у тебя я, Селистас, ибо следил за Эльтраном втайне. Он покинул школу спустя всего 2 месяца, забрал с собой целый мешок книг и отправился в лес поблизости столицы королевства Мирих. И все эти 3 года он совершенствовал свои навыки и усиленно изучал некромантию вместе с несколькими иными видами магии. Для того, кто решил обучиться всему сам, он достиг поистине огромных успехов за столь краткий срок. Но держать под полным контролем поднятых им же мертвецов он еще не может. Вот значит как. Сказать по правде, я не думал о нем, ибо знаю, судьба еще сведет нас и как знать, с какой целью. И какова может быть эта самая цель. Как знать, авось он поможет мне в возрождении твоей расы, Шарашас. Быть может, поможет мне победить богов, ежели те не перестанут пытаться меня убить. Возможно даже, что он обучит меня той же некромантии. Я не знаю, что именно произойдет, и почему ты не говорил мне, что следил за ним. Ты уже ответил на этот вопрос, Селистас, а потому я счел эти знания излишними для тебя. Допустим, что ты поступил правильно, и что думаешь делать с ним? Ничего, он мне не нужен, но я следил за ним лишь потому, что ты связан с ним судьбой. Вот и все. Как неожиданно все обернулось. Эльтран, сам того не желая, создал заклинание колоссальной силы. Теперь скажи, что творится в мире? Что творит нечисть? Все, как всегда. Они уничтожают города и убивают всех, кроме эльфов. Их не тронули эти монстры. Странно. Ничего странного. Сначала я думал, что некроманты замешаны в этом, но башня смерти молчит и никаких магических эманаций там не было. Эльтран также не смог бы сотворить их. А когда я увидел, что эльфы остались нетронутыми, то я все понял. Боги, договорил вместо Шараша Сесилистас. Да, боги. Именно они наслали нечисть в этот мир, и теперь они уничтожают другие расы. Зачем им это? Чтобы избавиться от тебя. Каким образом? Так ты не знаешь. Что ж, нынче почти на каждом углу городов кричат, что это ты повинен во всех этих бедствиях. Что о? Да, это правда. Боги сделали так, что виновным оказался именно ты, Селистас. Они не могут напасть на тебя лично, ибо ты не бросил им вызов. Использовать эльфов они также не хотят, ибо не позволит пролиться крови собратьев. Так что они поступили очень хитро. Наслали нечисть, уничтожающую всех и вся, и обвинили во всем тебя, Селистас. Уже почти каждый знает, как ты выглядишь. Все маги пытаются найти тебя, выйти на твой след. И если это случится, то можешь не сомневаться, что все расы выступят против тебя. Не исключено даже, что они объединятся в единую армию. Лишь Харан и Дейл знают, что ты невиновен. Человек из пророчества был в бешенстве. Он не хотел верить в услышанное. Такая подлость, такая низость. Боги еще более жалкие и никчемные, нежели он считал. Теперь нет места сомнениям. Боги должны погибнуть. Все до единого. Это дело чести и принципа. Увы, но они не желали оставлять его в покое, ибо видели в нем угрозу, от которой надобно избавиться. Ты это сделаешь, Селистас, понял его мысли Шарашас. Но не сейчас. Пока ты не готов. Не забывай, что главным испытанием для тебя станет битва с кровавым крылом. Он очень силен. Ты убедился в этом лично 3 года назад. Скажи мне, Шарашас, почти что прошипел Селистас, уподобившись таинственному учителю, почему ты не сказал мне всего этого раньше? Ты меня не спрашивал. И что с того? Это очень важно, Шарашас, и скрывать подобное от меня неуважительно. Если появятся еще какие вести обо мне, сразу дай знать. Иначе, клянусь самой силой, никакой помощи от меня ты не получишь и твоя раса вымрет окончательно. Это невозможно, Селистас, ибо мы бессмертны. Да, нас можно убить, но мы не можем состариться и умереть. Даже эльфы не бессмертны, но могут жить 100 000 лет. Самому старому эльфу, коего я знал, было всего чуть больше 84 000 лет. Но, даже если погибну я, аль другие мои сородичи, моя раса не вымрет окончательно. Не задавай вопросов, все узнаешь в свое время. И я сейчас просто объяснил, что твои слова не имеют особого смысла. Но твоя помощь нам нужна, потому я выполню твою просьбу, Селистас. Коль что узнаю, сразу скажу тебе. Про Эльтрана тебе тоже говорить. Про Эльтрана. Только если что-то очень важное узнаешь про него, Шарашас. Ты ведь знаешь, что судьба – капризная дама. Хорошо, Селистас. Ах да, вот еще что, у меня к тебе некоторая просьба. Эльтран пролетал над полями и лесами, над озерами и реками. По пути ему приходилось несколько раз вновь сражаться с внезапно появившейся нечистью, повторять то заклинание, что уничтожило все вокруг, он более не стал, и прекрасно справлялся при помощи имеющегося арсенала. Благо нечисть оказалась уязвима ко всем боевым заклинаниям некромантов, коими владел Эльтран. Чудища брали числом и свирепостью, ибо сражались они как одержимые. Словно в них вселились неведомые злые силы, повелевая ими. Пролетая, Эльтран увидел крупную деревню, окруженную массивной стеной. Вокруг лежало множество трупов убитых чудовищных существ, и людей погибло немало. Шел бой, но они сражались не с различными кошмарами. Ожившие мертвецы, они-то что тут делают? Сын магов не мог не остановиться, дабы посмотреть на это все. Нечисть, конечно же, не такая, кою делал ее сам молодой некромант. Нет, те умертвия быстрее и, судя по всему, у них имелись некие зачатки разума, и божевые трупы не просто напирали на защитников деревни, а пытались уворачиваться, дабы перехватить оружие и, допустим, впиться гнилыми зубами в горло. Либо ими кто-то управлял, но сын магов не видел никаких нитей, что соединяли нежить с заклинателем. Неужели за эти 3 года некроманты научились создавать живых покойников, наделенных, пусть и малым, но разумом? Наставник в школе про это не говорил ни слова. Неупокоенные всегда, даже от лучших некромантов, получались неуклюжими и медлительными, а тут такое. Умертвия полностью окружили деревню, а лучники все пускали одну стрелу за другой, но все безуспешно. Даже те, кому хватило разума стрелять огненными стрелами, тоже не добились успеха, ибо пламя действовало на неупокоенных слишком медленно, и даже гори они несколько часов и не обратись в прах, это не уничтожило бы их. Вот и выдалась замечательная возможность проверить свои навыки. Эльтран полетел к обреченному поселению и приземлился прямо позади живых мертвецов. Сотни мертвых и бездушных взглядов тотчас же уставились на него. Часть умертвий продолжала штурмовать деревню, остальные же кинулись на сына магов. Ученик вяло лишь ухмыльнулся и выставил руку в сторону одного из прущих на него неупокоенных. Тот остановился, задергался, и его разорвало на куски, обращаемые в воздухе в прах, соединившиеся воедино в руке Эльтрана и принимая форму копья. Посмотрим, поможет, аль нет. Рассекающий удар копьем праха по груди первому приблизившемуся умертвию, и тот сразу же рухнул замертво, в этот раз умерев окончательно. Еще удар, и другой лишился головы. Эльтран должен был разрубить те нити, что придавали умертвиям подобие жизни. Призвав появившиеся ресурсы от вновь убитых мертвецов, сын магов создал еще одно копье во второй руке и на всякий случай окружил себя щитом праха, лишив умертвий возможности даже приблизиться к нему. Непонятным для него образом, нежить поняла, что сражаться с молодым некромантом бессмысленно, а потому неупокоенные развернулись и присоединились к другим крушить стены деревни. Догадливые твари. Эльтран отошел немного назад, снял с себя защиту и избавился от оружия. Прах, коего было в избытке на земле, подлетел в воздух, стал собираться. Сын магов направил руку на левый фланг нежити, и сконцентрированные остатки погибших полетели в их сторону. Как и ожидал ученик вяло, стоило его новому заклинанию соприкоснуться к неупокоенному, как тот становился частью его волшбы. И так эта волна пронеслась от края до края рядов оживших мертвецов. Эльтран взлетел, ибо нежить окружала деревню еще с 3 сторон, а он нуждался в полном обзоре местности. Широкими взмахами, он истреблял ряды живых мертвецов одни за другими, и в скором времени не осталось ни одного ходячего трупа. Сын магов позволил себе легкую улыбку, которая быстро сошла с его лица, ибо заклинание вышло из-под контроля и не рассеивалось, как того требовалось. Неужели опять? Огромный сгусток праха навис над хутором, и люди затрепетали, пожалуй, даже больше, нежели во время борьбы с нежитью. То был враг осязаемый, коего можно сразить, пусть на это и ушло бы слишком много времени. Да и смерть от них была, пусть и ужасной, но понятной. А над ними нависло нечто новое, непонятное и неведомо, что случится с ними, если заклинание начнет их пожирать. Такова природа большинства существ, бояться нового, невиданного, малоизвестного. Прах навис над всей деревней и стал медленно спускаться, словно желая поиздеваться над людьми и растянуть тем самым собственное удовольствие. Эльтран приложил немало усилий, дабы на короткое время взять прах под контроль и хотя бы увести его от поселения людей. Получилось. Туча принялась пожирать все, на что натыкалась по пути, становясь от этого только больше. Нужно что-то придумать. Жуткая волжба некроманта вновь стала двигаться к деревне, и Эльтран приземлился прямо между вышедшим из-под контроля заклинанием и поселением. Вытянул обе руки вперед в надежде хотя бы остановить надвигавшуюся смерть. Темная туча замедлилась и остановилась окончательно. Удерживать прах сыну магов было крайне тяжело. Он напрягся, подобно тетиве лука, покраснел, из носа стала течь кровь, глаза также стали наливаться красным. А прах начал потихоньку, сантиметр за сантиметром, продвигаться вперед, преодолевая заслоны Эльтрана. Ученик вяло приложил еще больше усилий, одновременно с тем вбирая в себя предсмертные муки и страдания умерших от нежити людей, преобразовывая ее в силу. Если и это не поможет, то остается только смерть. Эльтран поставил несколько магических стен, которые должны сдержать прах хотя бы на несколько секунд, чего должно хватить для нового заклинания. Руки его запылали ярко-красным огнем, и сын магов постарался как можно скорее пустить пламя в цель, ибо его могло сильно обжечь. Огонь моментально напал на тучу праха и стал выжигать ее. Жители деревни смотрели на пляску огня с широко раскрытыми глазами. Пожалуй, они впервые видели, чтобы огонь уничтожал прах. Але, точно кровь, пламя выжигало, изничтожало заклинание некроманта. И когда все было кончено, Эльтрану удалось развеять пламя хаоса, после чего он, обессиленный, рухнул на землю и уснул. Кругом царила столь знакомая темень, а рядом находилась хорошо знакомая сыну магов разноцветная сфера. Вернулся. «Здравствуй, Эльтран», — раздался голос двойника некроманта позади. «Здравствуй. Вот мы и встретились вновь. Как я и говорил», — договорил за ученика вяло двойник. «И что в этот раз я тут делаю? Ты сам являешься сюда, когда считаешь нужным. Точнее, твое сознание делает это. И что же оно хочет от меня в этот раз? И почему оно делает что-то без моей воли и моего дозволения? А ты подумай, неужели это касается тех двух заклинаний некромантии, что вышли из-под моего контроля?» Сын магов изобразил наигранное удивление и немного скривил лицо. На самом деле он не знал, был ли прав, но ничего иного в голову ему не пришло. «Абсолютно верно, Эльтран. И что же? Что теперь? Сотворил я два заклинания, о которых нигде не вычитывал. Ну, потерял над ними контроль, и что? Да, подумаешь, одно уничтожило все в радиусе целой лиги, сделало большую брешь в стене столицы королевства Мирих, которой воспользовалась нечисть, и город был уничтожен незадолго до восхода солнца. А второе заклинание чуть не разошлось, поглощая всех и вся, становясь больше и сильнее. И неизвестно, сумел бы кто-либо остановить его, кроме других некромантов. Если, конечно же, они бы успели вовремя». Эльтран сжал кулаки от ярости и оскалился. Каждое слово его двойника пропитано ядом и издевательством, показывая, насколько жалок и ничтожен незадачливый молодой некромант. «Неужели я создал нечто такое, что даже опытные некроманты не смогли бы справиться с ним?» Попытался немного возвысить себя сын магов. «Разумеется, нет. Ты должен понять, что чем больше живого прах поглощает, тем сильнее становится, и тогда некромантам пришлось бы очень солоно. Возможно, даже, пришлось бы соединить некромантию с магией крови. И что же теперь?» — прошипел сквозь зубы Эльтран. «Думай, что я должен был понять из нашего разговора, что я еще слишком молод и слишком мало знаю, дабы пытаться творить новые заклинания, что лучше заниматься более детальным изучением самой некромантии и хотя бы научиться шести боевым и защитным заклинаниям и суметь оживлять мертвецов так, дабы они твердо стояли на ногах и не пытались потом убить меня». «Да», — коротко ответил двойник, совершенно спокойным голосом, чем и вывел Эльтрана из себя. Сын магов размахнулся и хотел ударить своего визави, да только кулак прошел насквозь, немного исказив образ двойника. «Ты ответил на свой вопрос. Теперь пора очнуться». Копия Эльтрана стала отдаляться и погружаться во мрак вместе со светящейся сферой сил. Проснувшись в небольшой комнате, лежа на кровати, Эльтран попытался встать, но не удержался на ногах и упал. Рядом с ним находилась женщина преклонного возраста, тотчас же подошла к нему и помогла встать. Уложив молодого некроманта обратно в кровать, она покинула его и позвала кого-то. Голова немного кружилась, пред глазами будто стоял туман, руки и ноги отказывались слушаться. Сыну магов трудно даже поднять голову, дабы посмотреть на только что зашедшего в комнату мужчину. «Как же заклинание обессилило меня! Спасибо, Фэйте, что следила за ним. Можешь пойти отдохнуть. И пусть Яра отправляется к Маркусу и доложит, что наш гость проснулся», — произнес мужчина, стоя на пороге, и лишь после этого подошел к кровати. «Здравствуйте, Магус. Меня зовут Таран. Я хотел поблагодарить вас за то, что вы спасли нашу деревню». «Это лишнее», — уставшим голосом ответил сын магов. Ему не хотелось ни с кем говорить или даже принимать слова благодарности. Он просто хотел полежать и отдохнуть. «Скажите мне, пожалуйста, какими судьбами занесло вас к нам? Мы видели, что вы парили в воздухе на едва заметных крыльях. Сперва мы вас приняли за Харама, но когда вы спустились и принялись сражаться с нежитью, то мы увидели, что вы человек. Так что же привело вас сюда?» «Просто путешествую. И куда же вы держите путь?» «Таран, прошу, Не мучай меня вопросами. Мне сейчас не до этого. Да, конечно. Простите. Может, хотите что-нибудь поесть? Нет. КХМ. Отказ Эльтрона, судя по всему, несколько смутил мужчину, но он все же принял его ответ. Ежели изволите что-либо, то скажите об этом Фейте, она будет рядом с вами, пока вы не поправитесь. Тран, а кто такой Маркус? Спросил Эльтран у мужчины, прежде чем тот переступил через порог. Глава деревни, он скоро придет к вам. У него, КХМ, есть кое-какие вопросы, он вышел и закрыл за собой дверь. И снова придется с кем-то разговаривать и тратить свое время. Эх, не будь я обессилен, то покинул бы эту деревню, дабы не разговаривать с каким-то там главой. Вскоре к нему и вправду пришел другой мужчина вместе с женщиной. Как выяснилось, то была его жена. Они засыпали Эльтрана словами благодарности, но увидев равнодушное лицо некроманта поняли, что ему все равно. Что ж, исходя из ситуации, Маркус попросил жену оставить их одних. Как я понимаю, ты пришел ко мне только для благодарности, Маркус. На самом деле, нет. Хотел предложить вам остаться у нас и помогать отбиваться от нежити. Определенно нет. Я не хочу задерживаться тут. Как восстановлюсь, покину вас. И пойми одно, Маркус, я сделал это не ради вас, но ради себя. Я хотел посмотреть, удастся ли мне одолеть такую толпу живых мертвецов. Удалось, и только. Но, Магус, вы ведь спасли нас от того жуткого заклинания, кое сами же и сотворили. Думаю, будь вам все равно на нас, то не стали бы ничего предпринимать и позволили бы ему нас уничтожить. Правильно думаешь. Я ведь некромант, Маркус, а нам чужды жалости какие-либо эмоции, ибо они лишь мешают магам смерти. Заклинание вышло из-под контроля, а посему я просто обязан был подавить его. Опять же, я лишь хотел проверить, удастся ли мне это сделать. Неважно, после некоторых раздумий произнес Маркус. Несмотря ни на что, можете остаться сколь заблагорассудится. Не будем говорить другим обо всем этом, ибо они прониклись к вам уважением, так как считают, что вы рисковали жизнью, дабы спасти всех нас. Пусть думают так и дальше. Людям нужна надежда, а ежели они узнают правду, то наша деревня вымрет и без всякой нежити или нечисти. Но, у меня для вас другое предложение. Вам ведь нужна практика по уничтожению живых мертвецов. Что ж, я могу в этом помочь. Не особо далеко от нас есть 4 довольно крупных погоста, в которых погребено множество людей с 7 хуторов и деревень окрест, включая и наш. Можете умертвить окончательно мертвецов. Зачем мне это делать для вас? Не для нас, но для себя, парировал Маркус. Вы ведь сами сказали, что это отличная практика. Вдобавок, дабы вам не было обидно, мы выдадим вам чистую одежду, оружие какое только пожелаете, и немного серебряных монет. Извините, с золотом у нас проблемы, самим едва хватает, и уж тем более у нас нет лунной монеты. Что это еще за монета такая? А вы не знаете. Они крайне редки, а лунным их называют потому, что их чеканит из металла, что упал с небес на наш мир. Одна такая монета стоит как 1000 золотых. Интересно, но мне такая монета без надобности. Сколько серебра дадите? КХМ, 20 монет. Согласен. Отлично, широко улыбнулся Маркус. Скажите только, как вас звать? Дилас, немного поколебавшись, ответил Эльтран. Он решил не называть настоящего имени, так как прекрасно понимал, что Демиус искал его, и скорее всего Архимаг узнает, что кто-то умертвил неупокоенных в этой области. Хотя, чего обманывать самого себя, он также узнает у местных, как выглядел их спаситель, и, тем самым, сможет понять, что здесь был именно он, Эльтран. Но мало ли других начинающих некромантов в мире? Как знать, быть может, у других некромантов расы людской имелись ученики, кои бродили по миру и практиковались в связи с внезапно хлынувшей нежитью. И, даже когда Демиус узнает о том, кто явился упокоить погосты, Эльтран будет уже далеко. Что ж, Дилас, о вас будут заботиться как подобает. Когда почувствуете себя достаточно окрепшим и готовым выступить на погосты, дайте знать, а не нападут ли на вас умертвия до моего выздоровления. Не думаю, Дилас. Нежить нападает примерно раз в 2 седмицы. Весьма интересно то, что они меняются. Сначала нападает нежить, а потом нечисть всеразличная. Конечно, и те и другие – огромная проблема для нас. Атакуют разные хутора и деревни, потому мы поддерживаем своих соседей, коль им требуется помощь. Нежить убить крайне трудно, но у них нет летающих существ, аль, к примеру, огромных тварей с секирами или булавами, которые могут пробить ворота. Нежить можно испепелить. Мы пытались, поверьте. Слишком долго они горят. Могут успеть убить многих наших. И как же вы выживаете? Пытаемся продержаться до восхода солнца. Нежить почему-то отступает с первыми лучами солнца и возвращается на погосты. А нечисть, их, благо, мы убиваем. Правда, как-то они чуть было не прорвали стены. С нежитью поступайте проще. Режьте их на кусочки. Достаточно отрубить руки, ноги и голову. Они не умрут, но не станут проблемой. Дилас, поверьте, мы так и делаем. Но пока удается изрубить одного, мы можем потерять также одного. Нас не столь уж и много осталось, а постоянно обращаться за помощью к соседям мы тоже не можем, ибо их не столь много. Почему бы не обратиться к королю непосредственно? В столице королевства должно быть большое войско. В том-то вся и проблема, что на них напирает нечисть и нежить. Они окружены и сами могут пасть в любой момент. В городе 5 легионов, Сиречь, 25 тысяч солдат, а также еще 3 легиона распределили в главные торговые, портовые и производственные города королевства. Так что всем приходится рассчитывать только на себя. Печально быть на вашем месте. Я бы тоже так сказал, если бы не знал, что нечисть и нежить распространилась по всему миру и нападает на все расы. Так откуда же она появилась, то нам неизвестно. Но, до меня дошли слухи, что во всем виноват человек из пророчества. Из пророчества, удивился Эльтран и решил переспросить. Истинно так. Вы, я думаю, слышали о нем. Человек должен стать настолько силен, что сумеет бороться даже с богами. Только вот вместо того, чтобы стать нашей надеждой и спасением, он решил погубить всех нас. Говорят, что он изучает темную, жуткую магию, которая и создает все эти кошмары и поднимает мертвых из могил. Чтобы пробудить мертвых, нужно владеть некромантией. А что мешает ему изучить ее? Он ведь человек из пророчества, а посему должен обладать огромным могуществом. И вы верите, что это все его рук дело? А кто еще мог сотворить подобное? Архимаг точно бы не стал уничтожать собственную расу. Нет, это не Селистас. Он не владеет некромантией. Даже ему не удалось бы изучить ее столь глубоко за 3 года. Ежели возникнут какие-либо пожелания, Дилас, то только скажите. Сын магов не удостоил главу хутора прощанием, а просто опустил голову на подушку и уснул. Спустя 7 недель, полностью восстановившись, переодевшись в новые одежды, вооружившись полуторным мечом и кинжалом, Эльтран отправился на упокоение погостов. Узнав направление, сын магов взмыл в воздух и полетел как можно быстрее, дабы поскорее расправиться со всеми делами. Как ему сказали, днем нежить не покидала погостов. Долетев до первого кладбища, он увидел у мертвей. Их очень много, что не обрадовало молодого некроманта. Как он подумал тогда, разупокоенных не менее 1000. Что ж, работа предстоит нелегкая. Сын магов завис в воздухе и стал подбирать заклинания к некоторым неупокоенным, пытаясь обратить их на свою сторону. И когда несколько десятков у мертвей стали повиноваться ему, Эльтран обратил их против других живых трупов. Осознав всю бесполезность подобного маневра, начинающий некромант призвал черепа, которые вырвались из голов подчиненных у мертвей. Черепам приходилось в буквальном смысле разрывать на кусочки оживших мертвецов, дабы обезвредить их. Увы, столь массовым заклинанием упокоения Эльтран не владел, а потому пришлось идти долгим путем. С каждым разорванным на части у мертвием ряды летающих голов некроманта пополнялись. В таком состоянии тратить сил на подчинение приходилось крайне мало, так что он сберегал собственную энергию. И когда черепов стало с несколько сотен, они проносились по рядам нежити, точно коса по траве. Справился он относительно быстро. Солнце должно было спрятаться за горизонтом не ранее, чем через 2 часа, а последний неупокоенный был разорван и доставлен черепами в огромную кучу погибших. Даже те, кто еще не вырвался из могил, были вытащены из-под земли и свалены в эту кучу, и Эльтран испепелил их пламенем хаоса, кое уже показало себя очень хорошо. Однако, и это факт, данное заклинание отнимало у ученика вяло немало сил, а ведь впереди еще 3 погоста. Ничего, я справлюсь, уверял себя Эльтран и правильно делал, ибо усомнись он в собственных возможностях, то точно бы не добился успеха. Второе кладбище находилось рядом с первым. Увидеть кто-либо из живых и разумных существ молодого некроманта, за которым тянулся шлейф из сотен летающих черепов, то точно бы лишился рассудка и дара речи от увиденного, а животное, пронзенное леденящей стрелой страха, пыталось бы убежать как можно дальше.